Окей, короче, сука, все ваши ебаные, вы сами, суки, ебаные. Вы идите и лежите клитором у своих матерей, блядь, сука, извращенцы, блядь. Два обоссана, я говно, Собчак пизда. И дальний в рот, пиздец два с большим топором. И очень нережный кровавый в нем. Всем я там хуя трублю, ну а девкам сиськи отделю. Изнасилую всех там в рот и моргала по выткой в бот. А потом я начинаю стыдать, отрицаю родителей ёбаных, блядь. Прикончу пизду всех из родаков и в матерей замочу и выебу в рот. Но отцов заставлю жарить гвозди. О, все, я слушаю, вы все не слушаете, вы его все лишили, это из-за его права, это была моя пятница, когда вы слышали, это пиздец, я вернусь, я приезжал вам. Бэнгро, опоссанное говно.